Иосиф. У Иакова было 12 сыновей: Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иосиф и Вениамин. От них потом произошли 12 колен или племен народа еврейского. Из всех своих сыновей Иаков больше всего любил Иосифа за кротость и послушание и шил ему разноцветную одежду. Братья же стали завидовать Иосифу и возненавидели его. Однажды Иосиф видел сон, что он с братьями был в поле и вязал снопы. И вот его сноп встал посредине прямо, а снопы братьев окружили его сноп и поклонились ему. В другой раз Иосиф видел во сне, что солнце, луна и 11 звезд поклонились ему. Когда он рассказывал свои сны, отец заметил ему, что это за сны. «Неужели я и твоя мать и братья будем кланяться тебе?» Братья же еще больше стали ненавидеть Иосифа. Вскоре после этого братья пасли стада далеко от дома, и отец послал Иосифа навестить их и узнать, здоровы ли братья его и цел ли скот. Когда он подходил к ним, братья еще издали увидели Иосифа и стали говорить: «Вот идет сновидец, давайте убьем его, и тогда посмотрим, как исполнятся сны его». Но Рувим, старший из братьев, сказал: «Не проливайте крови, бросьте его лучше в ров», а сам думал потом спасти Иосифа и возвратить отцу. Братья послушались. Они сняли с Иосифа разноцветную одежду и бросили его в глубокий ров, в котором не было воды. В это время проезжали мимо них купцы с товарами в египетскую землю. Один из братьев, Иуда, посоветовал продать Иосифа, и они продали его за 20 серебряников. Затем они взяли одежду Иосифа, вымазали ее кровью козленка, принесли к отцу и сказали: «Мы нашли эту одежду, не Иосифа ли она?» Иаков узнал одежду. «Верно, дикий зверь растерзал Иосифа», — с горестью воскликнул он. Потом он долго оплакивал своего любимого сына и не мог утешиться.